Дальше, страница 83. На следующий день, это было 6 июля в 9 утра, мы подошли к городу, расположенному в северно-восточной части Исландии, Акурейри. Организованных экскурсий по городу предусмотрено не было, и мы решили обследовать его сами. Несколько побаиваясь нагрузки, я решил дождаться доклада Наташи, которая отправилась на берег сначала одна. Вскоре она вернулась и сообщила, что городок небольшой и симпатичный, и мне вполне по силам ознакомиться с его центром. Мы сошли вместе на берег. Гавань, где было пришвартовано наше судно, располагалась на краю города и в то же время очень недалеко от его центра. Когда мы с Наташей отошли метров на 300 от Амадеи, то увидели нашего капитана, видимо, тоже отправившегося на прогулку. Он был в штатском. Мы застали его в тот момент, когда он отчитывал за что-то двух молодых людей, парня и девушку, стоявших перед ним молча и с красными лицами. Возможно, это были члены команды, пойманные им в самоволке, не знаю. Мы не стали задерживаться и пошли дальше к городу. В отличие от Изафьордура, Акурейри сразу произвел на меня нарядное и даже какое-то праздничное впечатление. От гавани к центру города вела дорога с тротуарами по бокам. Слева от нас видно было не очень широкое ущелье, откуда взлетали и куда садились пассажирские самолеты. Сам вид взлетающего и вылетающего из ущелья большого пассажирского лайнера был необычен. Вокруг гавани и взлетно-посадочной полосы возвышались высокие скалы, уходившие вдаль и там сливавшиеся с горами, окружавшими городок. Мы прошли пару переулков и перекрестков и оказались на небольшой площади. В этом городке все было небольшим, почти игрушечным и очень симпатичным. В центре площади было немного зеленой травки, по которой пара псов бегала по каким-то своим собачьим делам. Иногда они принимались прыгать и кувыркаться, повизгивая от удовольствия. Прямо идиллическая картина. Тут же стояли несколько скамеек для отдыха, а кругом невысокие дома с магазинчиками и кафушками. Мы медленно обошли площадь, не пропустив, конечно, ни одного магазина. Нам надо было найти какой-нибудь подарочек для Маргот. У нее был день рождения. Главная улица брала начало на этой площади и вела вверх и влево. Она не была широкой и состояла тоже из невысоких зданий с магазинами и кафе. На улице было довольно много людей и машин. Пассажиров с нашего корабля было легко узнать по нашим ярко-зеленым сумкам. Мы медленно продвигались по улице от витрины к витрине, как вдруг около нас остановилась небольшая группка подростков. По-исландски и по-английски, а также знаками, они попросили у Наташи разрешения ее обнять. Это было очень трогательно. Эдакое приветствие совсем незнакомых детей из чужой страны и, так сказать, через континенты. Чем не модель светлого будущего человечества? Я вовсе не шучу, а это приветствие осталось навсегда в нашей памяти. Мы прошли чуть дальше, где улица заканчивалась у высокой современно построенной церкви, делясь на два или три небольших переулка. Там, в сувенирном магазине, Наташа нашла искомый подарок для Маргот. То ли календарь, то ли альбом с исландскими видами и соответствующими CD. Отдохнув на скамейке в скверике, мы потихоньку, а это из-за меня, направились обратно к нашему судну, где прежде всего воздали должное гостеприимству команды в виде пары бокалов шампанского, неплохо подкрепившего мои почти иссякнувшие силы. Очень действенное средство, хоть, возможно, столь бодрящий эффект был вызван скорее бокалом Реми Мартен, последовавшим вслед за шампанским. Вскоре, а точнее, 6 июля в 19:00 наш корабль под звуки ставшего уже нашим прощального марша оставил гостеприимный Акурейри и с ним Исландию, прекрасную и суровую страну остров. Мы вновь оказались в открытом море, там, где Атлантический океан переходит с своего северо-ледовитого собрата. В тот же вечер мы подошли к Северному полярному кругу и 6 июля в 22:37 пересекли его. Северные и южные полярные круги расположены на 66 градусов и 33 минутах северной и, соответственно, южной широты. Именно от Северного полярного круга и севернее начинается в это время феномен полярного дня, когда Солнце вообще не спускается за горизонт, а так и висит на небе круглые сутки, мешая спать по ночам некоторым чувствительным людям. Слава Богу, я к их числу не принадлежу, хотя ощущение призабавное. Яркое солнце в 12 часов ночи. Это настоящие белые ночи, в отличие от ленинградских, где все-таки в течение пару часов солнце скрывается. И в это время ночи, хотя и белые, да не совсем, они скорее сумеречные, серые. Я имел возможность наблюдать это в начале 60-х во время учебы в Военно-медицинской академии. В этих же широтах, правда зимой, можно наблюдать северное сияние. Никогда я даже в самых смелых мечтах и представить себе не мог, что я смогу забраться так далеко на север. Даже уже находясь здесь, я все еще не мог до конца осознать, что это не сон, а действительность. Настолько это было невероятно. Впрочем, давайте-ка по порядку. В этот день... В 21:30 все собрались на восьмой палубе, где должен был состояться праздник. Как при пересечении экватора все пассажиры, впервые пересекающие Северный полярный круг, должны пройти полярное крещение. Крещение? Слово-то какое? Оно никак не соответствует нашим иудейским понятиям и традициям. Шучу, конечно. Когда мы поднялись на восьмую палубу, то обнаружили там почти всех пассажиров, с нетерпением ожидавших начала церемонии. Было пасмурно и сыро. В воздухе висела водяная пыль, причем в таком количестве, что мне казалось, что я попросту дышу водой. Несмотря на то, что температура воздуха была на несколько градусов выше нуля, было настолько холодно, что мне казалось, что градусник примерз к какой-то плюсовой отметке, ибо чисто субъективно температура ощущалась, по крайней мере, на минус 5 градусов, а то и пониже. Не следует забывать и то, что я был простужен и поэтому особенно чувствительен к холоду. Наташа держалась и подхватила простуду через пару дней. К счастью, она от нее довольно быстро вылечилась. Море было спокойным, пологие тяжелые волны цвета какого-то свинцово-серого металла лишь слегка покачивали корабль, не причиняя нам никаких неприятных ощущений. Страшно было представить себе, что чувствовали люди, по воле несчастья очутившиеся за бортом в такую погоду, а сколько их погибло в волнах этого Норвежского моря, которые относятся к Атлантическому океану и Северного Ледовитого океана во время войны. Вряд ли у кого-нибудь еще, кроме меня, появились подобные мысли. Тем временем палуба заполнилась веселой толпой артистов. Тут были и черти, а как же без них, и полярные зайцы, и белые медведи, и русалки со всеми аксессуарами, но почему-то без соблазняющей красоты. И всевозможные морские чудища, и, понятное дело, вскоре появился и его величество Нептун, царь морской, сопровождаемый какими-то царями поменьше. Тут же была и моя подружка, 83-летняя Эрика, в роли какой-то морской ведьмы, что ли. Не знаю точно какой, но эта роль была скроена точно по ней. Все это сборище кричало, прыгало и танцевало, двигаясь по кругу. Наконец на помост забрался огромный и уродливый пират с щипцами, протезом вместо руки и костяной ногой. Свои конечности он, видимо, потерял в морских сражениях и грабительских набегах. Угрожая нам жуткими карами, он принялся разучивать с нами какую-то песню, начинавшуюся со словами «Hey, baby!» и сопровождавшуюся не совсем скромными телодвижениями. Должен сказать, что несмотря на более чем зрелый возраст публики, все умудрили исполнить таки этот танец, хоть и не столь зажигательно эротически, но как от нас ожидал главный пират. Слегка разогрев таким образом публику, вся банда приняла за дело. Сначала нас вымазали пеной для бритья, потом заставили выпить водки, что лично мне никаких проблем не составило. На лбу была поставлена печать, и мы должны были поцеловать дохлую рыбу, которую пассажирам совала в нос все та же Эрика. Меня, кстати, она пощадила, видимо, из-за сочувствия к тайной страсти, которую я к ней питал. Вдруг раздались крики и топот, и мы с удовольствием увидели, как к Нептуну волокут сопротивляющихся и связанных капитана и директора путешествия Кристиана. Они упирались как могли, но их все-таки подтащили к трону царя морей и заставили покорнейше просить разрешения пересечь Северный полярный круг и плыть дальше к Шпицбергену. Царь Нептун после недолгого размышления разрешил Амадее идти дальше на север, а капитан получил от него огромный ключ, видимо, от ворот Северного царства. Забавная деталь, связанная с этим народным гулянием. Нам было сказано, что при пересечении Северного полярного круга прозвучит корабельная сирена. Так вот, все так веселились, и кругом стоял такой шум и гам, что почти никто этой самой сирены не слышал. Я намеренно говорю «почти», ибо я сам все-таки какие-то обрывки гудка услышал. На этом, конечно, праздник не закончился. Водка, шампанское и пиво продолжали литься рекой. Начались танцы тут же на палубе, прямо в теплых куртках и пальто. Учитывая весьма почтенный средний возраст пассажиров, зрелище было это, ну, скажем, несколько необычное, чтобы не сказать забавное. Наташа воздала должное шоколадному фондю. Атмосфера и в самом деле была замечательная. Праздник этот удался на славу и запомнился нам навсегда. Важное примечание. В этом путешествии я поставил перед собой несколько целей, о достижении которых раньше даже и мечтать-то не смел. Это Исландия, Северный полярный круг, Шпицберген, Нордкап и норвежские фьорды. Каждое название звучит как сказка. Прямо клуб кинопутешествий какой-то. Помните эти передачи? Так что мой восторг делается вполне понятен. Однако не будем отвлекаться и продолжим по порядку. Как известно, всему приходит конец. Закончился этот праздник, оставив после себя чудесные, сказочные воспоминания, легкую головную боль и трудно смывающиеся печати на лбу. Нам еще очень повезло, так как наша одежда не была руинирована пеной для бритья. Следующие 2 дня мы провели в море, продвигаясь по направлению к Шпицбергену. Я наслаждался морем в полной мере. Зрелище открытого моря и неба над ним здесь, на севере, удивительно разнообразно и красиво, и, конечно же, нуждается в пере более серьезного писателя, а не любителя-путешественника из Йокнема. И море, и небо в течение даже 1 дня принимали самую удивительную окраску и оттенки. Иногда море было металлически серым, иногда черным, а иногда ярко-зеленым или синим, с веселыми, ослепительно-белыми, в свете солнца барашками, скачущими на верхушках волн. То же самое можно сказать и про игру света и тени на небе. Но там все меняется еще быстрее, еще стремительнее. Потрясающе. Между тем мы приближались к острову Ян Майен. Так как этот остров не слишком известен широкой публике, и до сих пор меня тоже, то я остановлюсь немного на его истории. Остров был открыт в начале 17 века Генри Хадсоном и назван в его честь, получив имя Hudson Touchs. Потом последовательно Trinity Island, Рихеле и Инзель, и, наконец, остров Ян Майен в честь голландского навигатора, открывшего его официально в 1614 году. Остров имеет 55 километров в длину и 15 километров в ширину. Его площадь 383 квадратных километра. Это вулканический остров, поднявшийся из вод Атлантики с глубины 3000 метров. В его северо-восточной части возвышается Беренберг, дремлющий вулкан высотой 2277 метров и относящийся к одному из самых высоких вулканов мира. Он является самым северным вулканом из известных науки. В 1970 году на острове произошло землетрясение и извержение вулкана. Пепел, раскаленные камни и пар поднялись на высоту до 600 метров. Лава, спустившаяся по горным склонам в море, подняла его температуру до 39 градусов в радиусе 1 километра от острова. Когда вулкан успокоился, то оказалось, что площадь острова увеличилась на 4 квадратных километра. Климат на острове суровый, с очень скудной растительностью. На Янмайне нет жителей, кроме пары десятков ученых-метеорологов. И 340 дней в году остров окутан густым туманом, так что должно очень повезти, чтобы удалось полюбоваться на Янмайн. Когда мы приблизились к острову, погода была вполне типичной для него. Сплошной туман и ничего не видно. Но вдруг, совершенно неожиданно, поднялся ветер, полностью разогнавший туман, не оставивший от него даже маленького клочка и открывший нашим глазам изумительную картину. Суровый, но красивый пейзаж острова и, в первую очередь, прекрасный вид на вулкан Беренберг. Рассказывавший нам об острове по радио из капитанской рубки Кристиан был так потрясен нашим везением, что беспрерывно кричал в микрофон срывающимся восторженным голосом, все время перебивая сам себя от радостного возбуждения и избытка чувств. А перед нами открылось действительно потрясающее зрелище, тем более, что мы проходили очень близко от острова. Вулкан был великолепен. Он величественно возвышался над островом и морем, весь в лучах внезапно выглянувшего солнца. Его снежная, уплощенная вершина ослепительно сияла, резко выделяясь на фоне совершенно голубого, без единого облачка неба, как будто и не было совсем недавно густого серого и унылого тумана. Жалко было расставаться с таким зрелищем, но этот остров, как обычно, проплыл мимо нас, как прекрасный мираж, как сказка. Как это типично для нашей довольно скоротечной жизни, ведь и она тоже безжалостно проплывает мимо, оставляя после себя лишь милые, если повезет, воспоминания. Сделав кучу снимков, мы потихоньку вернулись в свои каюты. День завершился в зале «Атлантик», где был прекрасный концерт из песен моей любимой группы «Абба» и в баре с бокалом кальвадоса. Следующий день, 8 июля, не принес нам ничего нового, и, к моей радости, мы провели его в открытом море. Несмотря на довольно бодрящую температуру воздуха и очень достававшую меня простуду, мы много были на прогулочной палубе, где имели возможность любоваться океаном при чудесной солнечной погоде. Настроение у нас, Наташа, было прекрасное, даже романтичное, что полностью соответствовало окружающей обстановке. Мы гуляли по кораблю, поднимались на выше лежавшие палубы, ощущая себя самыми счастливыми людьми на свете. Не хватало только общения с детьми, с которыми нам пока не удавалось наладить постоянную связь. Тем временем наш корабль нес нас вперед со скоростью около 20 узлов. Это что-то около 40 км в час, направляясь к следующей и самой северной части нашего странствия – Шпицбергену. Конец, страница 92.